Итак, я начну наше сегодняшнее практическое занятие по бхакти-йоге. Итак, слово «йога» на санскрите означает «связь», «связь с Богом». Санскритский термин «йога» означает «связь с Богом». Иногда люди в современном мире, особенно в нашу эпоху, Ветхали, для них слово йога – некая гимнастика. Дыхательные упражнения, там, прочищение организма и так далее. Каналы, там, шлаковыводящая система, которая освобождает от всяких каналов, чистит энергетические каналы и так далее. И это называют йогой. Однако йога ничего общего с этим не имеет. Слово йога означает связь с Богом. Ведическая литература единственная раскрывает три аспекта Бога. Три аспекта. Низший аспект называется Брахма-джойти. Это божественное духовное сияние. То есть, если мы вот иногда слышим, что многие люди, они говорят о том, что Бог, он безличностный, что это некая такая сияющая субстанция, духовный свет. Ведическая литература объясняет это как брахма-джьоти, то есть духовное сияние, исходящее от тела Господа. Второй его аспект – локализованная параматма. Локализованная параматма. Паро означает трансцендентальный или сверхатма-душа. То есть Господь локализует себя в сердце каждого живого существа как сверхдуша. То есть в сердце находится определенный вид эфира. И в этом эфире плавает атма, наша душа. Вот почему мы говорим, что душа находится в сердце. Если рассмотреть ведические писания, также в частности, если разделы Аюрведы, обратимся к разделам Аюрведы, мы узнаем о том, что сами мы на самом деле находимся в сердце. И атма, то есть вот это мы являемся атмой, помещены в этот механизм тела, и мы плаваем в сердце, в жизненных потоках воздуха, в пране. И рядом с нами находится локализованный аспект Верховного Господа, который называют сверхдуша. Итак, в нашем сердце находятся две личности. Это мы, как атма, и рядом с нами сверхдуша, который является свидетелем, санкционером, то есть дозволителем, и также является чайтья-гуру, то есть духовным учителем в сердце. Вот такие три, или будем говорить, четыре фактора несет сверхдуша, находясь рядом с нами в нашем сердце. И последний, высший аспект абсолютной истины, то есть изначальный, верховная личность Бога, причина всех причин, предвечный как Вишну и трансцендентальный как источник вечного наслаждения Кришна. Итак, ведическая литература, объясняя эти разделы, постепенно выводит человеческое понимание до восприятия этих трех аспектов. Низшего как безличного, срединного как локализованная сверхдуша и высшего как верховную личность Бога, предвечного как Вишну и трансцендентального как источника всего духовного наслаждения Кришна. Очень часто у людей на слуху это слово Кришна и беспокоит, поскольку все хотят, чтобы звучало как-то Иисус, Христос, Магомед, Аллах там или Будда, Йегова или так далее. И ведическая литература точно так же в своих разделах описывает разнообразные качества, верховной личности Бога. И в писаниях также есть упоминания о религиозных системах или о знаниях, которые будут неполными. И есть объяснение, как будут называть в этих системах того же самого Кришну. В одной системе будут называть Будда, в другой системе будут называть Иегова, Аллах и так далее, В самом таком изначальном варианте перечислено около нескольких сотен имен. И если сейчас мы займемся по миру, даже будем с вами вскрывать какие-то древние арамейские писания там, или египетские папирусы или что-то еще по всему миру, то мы найдем, что все эти обращения были направлены к Кришне. И ведическая литература заранее предупреждала, что в век Калли в силу деградации людей люди будут отходить все дальше и дальше, поэтому их восприятие Верховного Господа точно так же будет трансформироваться. И потому, как они будут называть Бога, можно определить, какого уровня их религия или какого уровня их знания. Итак, ведическая литература объясняет эти три аспекта абсолютной истины. Слово «Кришна» означает на санскрите как «источник вечного наслаждения». Но санскрит очень необычный язык. Если вы помните, я уже говорил, что он состоит из трех категорий – ведический, классический и эпический. И он очень хорошо связан, сильно вплотную связан с нотами, с семью нотами. Вот то, что мы знаем как ноты, это тоже проистекает из ведического знания. То есть, какой бы область информации мы сейчас не получили в современном мире, новые открытия, все это будет лишь подтверждать незначительную часть ведической информации, незначительную, самую мизерную. И если мы будем менять ударение в одном и том же санскритском слове, то перевод этого слова будет разный. Более того, перевод также будет зависеть от того, по отношению к какому объекту называется это слово. Вот, допустим, в санскрите цвет, черный цвет называется «Кришна». С двумя «а». Это означает черный цвет. Но как только вы говорите «Кришна», «Бхагаван», «Бхагаван» – слово «Бог», «Бог». Вот есть в русском слове «Бог». Оно проистекает из санскритского слова «Бхагаван», что означает «Верховная Личность». «Бхагаван». И люди даже не знают о том, что Бог. И есть предсказание, как в этом языке, который будет состоять из трех санскритских слогов, «Айн Климен Шанг», Бог будет заменен на как? Год. Это тоже предсказано. Итак, Бхагаван, верховная личность Бога. И как только по отношению к Бхагавану этот эпитет Кришна, как тут же это переводится как причина всех причин, источник вечного наслаждения. Итак, ведическая литература объясняет удивительный факт, о котором мало кто задумывается, что все живые существа, заселяющие материальный мир, также и духовный мир, имеют одну единую природу. У всех живых существ, независимо от тела или места нахождения, есть одно самое сильное желание, которое доминирует над всеми остальными желаниями, которое является главенствующим и от которого проистекают все остальные желания. Это желание наслаждаться. Возьмите любое живое существо, таракана, микроба, муху, человека, слона, кого угодно, и вы, изучая эту природу, поймете, что все действуют ради наслаждения. Все стремятся наслаждаться. Но каждый наслаждается как? По-своему. По-своему. Итак, ведическая литература объясняет, что все живые существа объединены одной природой, желанием наслаждаться. И каждое живое существо хочет свое наслаждение довести до чего? До совершенства. Никто не хочет просто так маломальски наслаждаться. Все хотят уж наслаждаться, так наслаждаться. И когда появляется хоть немножко этого наслаждения, ну такого, которое мы, допустим, ожидали получить, то все мы столкнемся с очень удивительным фактом природы человека и природы окружающей среды, что невозможно наслаждаться долго. Вся природа наслаждения в материальном мире имеет природу асад, временности. И ведическая литература описывает, что самой высшей формой наслаждения для людей является секс. И ради секса люди делают что угодно, чтобы получить это сексуальное наслаждение. И если вы помните, я уже объяснял, какие виды сексуальных наслаждений живое существо стремится получить. Первое – это грубое влечение к противоположному полу. И этим охвачены все живые существа. Ну, естественно, есть отклонение к такому же полу, как и твой. Но с чем это связано? Если мы рассмотрим грубый аспект, то это влечение может проистекать только из одной причины, что живое существо, которое получило тело, допустим, мужчины, имеет тонкое тело женщины. Или наоборот. И это очень плохая карма. В ведической литературе описывается это. За очень серьезные преступления люди становятся транссексуалами, геями и так далее. А вот вы знаете, да, что называется лесбиянство там и так далее. То есть все это является очень плохой, тяжелой реакцией кармической за очень-очень серьезные греховные поступки. Это очень серьезное отклонение, поэтому я так выделяю, поскольку очень много о нем описано в ведической литературе. И если живое существо будет совершать эту деятельность, то оно порождает просто кошмарные реакции за это. То есть даже неописуемые. Я не буду больше об этом говорить даже. Там, может быть, когда-нибудь вы начнете изучать, изучите это все. Итак, все живые существа стремятся к наслаждениям. И в центре, в материальном мире, стоит наслаждение какое? Материальное. Все живые существа здесь стремятся наслаждаться материальным образом, через материю, через свои материальные чувства. И практически чем больше они наслаждаются материально, тем они больше утрачивают способность наслаждаться духовно. Таким образом начинается процесс деградации. Чем больше человек наслаждается материально, тем он больше бездуховен. Чем меньше он наслаждается через чувства, тем больше у него потенции наслаждаться духовным образом. Вот откуда мы видим все эти определенные правила, предписания, запреты, ограничения святых, там, посты, тапасии и все остальное. Это только лишь для того, чтобы пробудить в человеке истинную природу к духовному наслаждению постепенно. Сразу никто этого не сделает. Люди столько жизней грешат, и потом вдруг сразу за один день измениться и получить высший вкус очень сложно. Но при определенной практике это реально и возможно. Итак, существуют, если вы помните, я уже говорил, разновидности трансформации сексуального наслаждения. От грубого, противоположного влечения, желание семейной жизни, желание потомства, привязанность к семье и потомству, привязанность к утвари, желание богатства, желание выделиться, желание почести, власти, желание мистического совершенства, желание освободиться на одной из высших планетарных систем, желание слиться с Богом воедино, желание объявить себя Богом или аватарой. Все это является признаками сексуальных проблем. И ведическая литература постепенно раскрывает, как это происходит и почему. Вот почему вся ведическая литература сразу описывает все инкарнации, все мессии и все аватары. Даже незапланированные. Что значит незапланированные? Которые приходят очень редко. И все-таки ведическая литература их включает в свои разделы полностью, целиком. Если мы спросим, допустим, иногда люди, вот, занимающиеся эзотерическими науками, спрашивают, а если, вот, допустим, Шанкарачария? Да, Шанкарачария упомянут в ведической литературе, что он придет. Это аватара Господа Шивы. Шанкарачария – это тот, кто давал комментарий к Бхагавадгите. И в конце пишет, «Паро Нараян Авьяктам». В конце своего комментария к Бхагавадгите он такую фразу пишет. «Паро Нараян Авьяктам», что верховной личностью Бога является Господь Нараяна, и он трансцендентальный, он за границами материального восприятия. Однако все последователи современного течения Шанкаравады считают, что Бог безличностный. Однако, если вы обратитесь очень серьезно к этим писаниям, вы увидите выводы Шанкарачарьи. И Шанкарачарья приходит к выводу, что Бог, Он является личностью, и что Он паро авьякта, то есть трансцендентный, и просто Его здесь, в материальном мире, очень сложно воспринять как личность. Поэтому Он облегчивает эту возможность и говорит лишь о низшем аспекте абсолютной истины, как о безличностной. Итак, бхакти-йога, о которой так много говорят все ведические произведения, и подводят любого человека к этим знаниям постепенно. И когда спрашивают меня, вот как то учение, это лишь только потому, что человек не в состоянии принять сразу. То есть не хватает благочестивой кармы. И если вы помните, я говорил о том, что каждый раз человек в процессе нового греховного поступка теряет часть своего благочестия. То есть, вот, допустим, я совершаю сейчас благочестивый поступок и пойду тут же после этого покушаю мясо. И я тут же его, что сделаю? Сжигаю. И люди не знают этих законов кармы, поэтому они и совершают благочестивые поступки, но тут же совершают греховные и тем самым полностью сжигают последствия своего благочестия. Ведическая литература сравнивает их с купающимися слонами. Говорится, что в век Кали люди похожи на купающихся слонов, у которых есть разум. То есть разум, значит, они пытаются очиститься, чему-то следовать. Но поскольку они не знают, что нельзя грешить ни в коем случае, они делают так. Почему со слонами сравнивают? Слон, он моется в реке, потом выходит на песок, берет хоботом землю и начинает себя обсыпать. Так слон чистым никогда не бывает. Такова природа слона. И поэтому люди века Кали, даже те, у которых есть разум, они сравниваются с этими слонами. То есть вроде бы они что-то делают, следуют чему-то, но тут же, выйдя прямо из церкви там, или из храма, или закончив свою благочестивую деятельность, тут же приступают к греховной, даже не зная об этом. Итак, есть такой стих, чтобы вы поняли, почему не все принимают. Даже вот сидящие здесь, они меня очень много спрашивали, и как-то так, ну, неприятно, может быть, им было, что вот их какая-то система вот как-то здесь не прославляется. Однако я скажу, я могу прославить любую систему, которая позволяет вам прогрессировать. Сами веды прославляют любое знание, которое подводит к ним. Это цель. Но почему это происходит? Почему мы что-то не можем принять, а что-то принимаем? Все очень просто. Если вы помните, анумая, пранамая, маномая, вигьянамая, ананда. И это зависит с кармой. От кармы живого существа, от его избытка страданий и наслаждений. Что оно может принять, а что нет. Каковы его цели и так далее. Какова степень его оскверненности и его вожделения. Есть такой стих в Шримад Бхагаватам, говорящий такое событие. Господь Кришна прибыл в род Кауравов, в собрание Кауравов с миссией мира и выступил с речью, где обозначил все духовные истинные ценности, смысл человеческой формы жизни и цели деятельности. И вот он выступил с этой речью. И вот как отреагировали люди, слушающие это. Те, кто полностью исчерпал всю благочестивость, нажитую в прошлом, приняли слова Господа как пустую болтовню, как пустую трату времени. Но те, кто сохранил благочестивость, нажитую в прошлом, и даже умудрился ее преувеличить, воспринял речи Господа как абсолютную истину, нектар. Таким образом, в этом стихе четко указывается на положение благочестия человека, совершенного им в прошлом и в настоящем. То есть, это как наработка. Если у вас есть наработка, вы сможете получить. Нету, как мы не будем. Для нас внутри прям будет ощущение, что это какая-то глупость. И мы примем то положение, которому соответствует наше что? Наработка. Вот почему мы видим, как люди принимают разные уровни, разные положения, разные ступени. И каждая ступень должна использоваться только для того, чтобы перейти на следующую ступень, на следующую и так далее. Итак, бхакти. Слово бхакти на санскрите означает преданное служение. То есть это определенный процесс, то есть определенная практика, научная. Ее так еще называют наука самоосознания. И слово наука всегда выделено. Что значит наука? То есть ничего нельзя туда своего вносить, и ничего оттуда нельзя по собственной прихоти изъять. Если это будет происходить, есть такой стих. «Многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом, поэтому результат такого поклонения иной». Вот иногда человек встает на путь очищения, но что-то сам начинает дополнять, выдумывать, и в итоге он не очищается, а даже наоборот, у него возникают проблемы. Как человек думает, вот знаете, как в йоге, в пранаяме, если вы даже на один ритм сбили свое дыхание, у вас будет опухоль какая-нибудь. В мозгу, там может в какой-то области появиться опухоль. Вы неправильно на один ритм сбили дыхание. Поэтому говорится, что если кто-то пытается заниматься пранаямой, он должен обязательно заниматься под руководством истинного представителя данной системы, получившего как минимум брахманическое посвящение в цепи ученической преемственности данной сампрадаи. Если он у какого-то товарища Петрова, Иванова, Сидорова будет, который не посвящен, который где-то в книжках там у какого-то бабки или у деда там занимался, вся эта система может привести совершенно к другим результатам, к отклонениям психики, к нервным срывам и так далее. То есть есть столько многих тонких проблем, появятся голоса, шумы, что угодно появится. Вы начнете видеть Бога, но это будет не Бог. Это будут галлюциногенные состояния, сон наяву, так сказать, больное воображение. И люди практически превращаются в сумасшедших после этого. Это очень опасная система. И ведическая литература строго запрещает кому-нибудь практиковать хатха-йогу, пранаяма, асаны, то есть позы эти все, если человек не является посвященным в цепи преемственности учителей. Авторитетной цепи, принадлежащей к этой категории. Если человек начинает это делать, он даже при таком видимом здоровье, он может полностью уничтожить свою деятельность ума. То есть тонкие процессы он может разрушить, а грубые восстановить. И когда человек не знает, вот, где тонкость, где грубость, где грубые вещи, он практически все время думает, вот у меня тело стало лучше двигаться, я меньше стал спать. Но вы с этим вместе становитесь тупее. Но человек за этим не следит, потому что он думает, я же занимаюсь гимнастикой, то есть нервная система пусть успокоится или что-то еще. Но человек полностью свой интеллектуальный потенциал может сократить через это неправильное деятельность. Но тело его очень хорошо начинает действовать. И так далее. Итак, система бхакти основана в первую очередь на четырех правилах или четырех запретах. Первый. Если вы знаете, нужно постараться постепенно выйти из-под влияния калли, то есть энергии деградации. И первое, что не рекомендуется, это человек должен постараться ограничивать свое мясоедение и свести его к нулю. Ограничивать свое мясоедение и свести его к нулю. Второе, он точно так же должен прекратить употреблять одурманивающие средства. Алкоголь, табак, там, наркотики и так далее. Третье. Человеку рекомендуется отказаться от разных видов азарта. И четвертое. Человек должен свести свою сексуальную жизнь к минимуму. До законных отношений хотя бы, до законных отношений в браке. Итак, я сейчас вам расскажу немного о Махамантре, поскольку это центральное место всей практики. И я сейчас объясню, почему. Вся ведическая литература объясняет, что первоосновой всего творения, созидания и разрушения, как духовного, так и материального, являются звуковые вибрации. И звуковые вибрации разделены на два типа. Трансцендентальные звуковые вибрации, чисто духовную природу, и материальные звуковые вибрации, имеющие природу тонкого мира и грубого. Вот две такие категории. И ведическая литература описывает эти звуковые вибрации, как грубые материальные, то есть как для получения грубых материальных результатов, для получения тонких материальных результатов и для получения чисто духовных результатов. Также тантра шакти, для людей, которые не очень хорошо соображают, есть такое произведение, которое может с позиции энергии объяснить. Духовная энергия является основой всего, и она является самой могущественной. Ниже ее тонкая материальная и самая примитивная грубая материальная потенция. Таким образом, изменив свои духовные ценности, можно полностью изменить все свои грубые проблемы. Все свои грубые проблемы. Поэтому ведическая литература старается поднять человека не до каких-то очистительных процессов его тела, а как очистить сознание. Будхи йогаму пашритьям отчиток сататамбава. Есть такой стих. То есть через интеллект. И поэтому браманы, самые лучшие из людей, считаются браманы, то есть люди с очень хорошим коэффициентом интеллектуальной деятельности, интеллектуалы. То есть люди, стоящие на платформе интеллекта, не ума и не чувств, а интеллекта. Если вы сейчас попробуете действовать на чувствах, и будет рядом, потом попробуете действовать на интеллекте, то вы увидите преимущество интеллектуальной деятельности. То есть, как вы только вот тесты сейчас сделать, допустим, чувственный тест, и человек вот так себя поведет. Потом сделать тест интеллектуальный и сравнить его, и вы увидите, как интеллектуальный тест практически защищает нас от смерти. То есть человек, действующий на платформе интеллекта, он дольше живет, все остальное, более правильно действует. Как только человек действует на чувствах, как он практически всегда находится в смертельной опасности, ежесекундно. Поскольку вся эта деятельность чувственная, она ошибочная и несет очень горькие плоды. Поэтому в обществе всегда есть четыре сословия. Интеллектуалы, их называют браманы. Кшатри – это смешанные, значит, браманы – это гуна благости. Кшатри – это благость примешивается со страстью. Кшатри – это воины, политические деятели, общественные, руководители, управляющие категории людей. Дальше идут торговцы, коммерсанты, банкиры. Это называется вайшни. Это гуна страсти с примесью невежества. И на последнем уровне социальном стоят шудра. Шудра – это ремесленники и рабочие, которые проявляют в основном базовое гуна невежества и чуть-чуть примешивается иногда страсти и совсем немножко благости. То есть, таким образом, живые существа разбиты на четыре. Всегда это происходит. Никого не надо здесь разбивать, меня не надо разбивать. Просто по нашим качествам можно тут же заключить, кто мы являемся. Браманами, кшатриями, вайшьями или шудрами. Совсем легкие тесты проводятся, и человек сразу проявляет всю свою природу. Как он реагирует, как он гневается, как он на клевету реагирует, на ложь, как он на физическое воздействие, как он на какие-то психологические тонкие посылы действует. И тут же можно 10 вопросов, и вы можете определить, кто человек. Под влиянием какой гуны и какой вот этой варни он относится. Кшатри он, брамана, вайшья или он шудра. В зависимости от того, на каком уровне действует человек, это определяет его положение. То есть шудры действуют на чувственном уровне. Они в большей степени привязаны к своему телу. Шудра обычно мыслит категориями. Возьмите все, только не бейте. То есть тело так дорого, что он защищает всегда свое тело. Поэтому, говорится, шудр их наказывают физически, потому что другим они никаким образом ничего не понимают. Шудр наказывает физически. Поэтому Ману Самхита, свод законов Вселенной к разным категориям живых существ, говорит, шудр надо наказывать физически, потому что только так они что-то понимают, когда они нарушают что-то. Следующее. Вайшья. Вайшья – это коммерсант, банкиры, торговцы и все это. Они скажут, да хоть убей, не отдам. То есть, смотрите, они в меньшей степени привязаны к телу, они больше привязаны к результатам, к плодам деятельности этого тела. Этого. Поэтому рекомендуется, что таких не надо их бить, ничего, им бесполезно что-то физически причинять. Их надо просто отобрать у них. И если они будут знать, что у них отберут, они будут исполнять правильно все. Таким образом. Следующая категория. Кшатрии. Это воины, правители такие, то есть люди. Говорится, у них ничего отбирать не надо, они не боятся нищеты. Они не боятся никакой физического воздействия, они люди чести. Говорится, для кшатрия позор хуже смерти. Таких личностей их опозорить надо и все. Или, так сказать, мы тебя опозорим, он сразу перестанет действовать неправильно. Это более высокий уровень интеллекта. И браманы, это просто сказать, что ты невежа. Ты не имеешь хороших качеств и не обладаешь знанием. То есть не надо его позорить, просто даже на ухо ему сказать, ты обманщик, а я-то думал, ты порядочный. Все для брамана это самое суровое наказание, когда его обвинили в непорядочности, то есть в нечистоте. Как вы думаете, сколько у нас, много браманов сейчас в обществе? Кшатриев, вайш, шудр. Но ведическая литература говорит, что в век Кали почти все обладают качествами шудр. Почти все. В Сатья-югу все браманы. В Трета-югу браманы и кшатрии – основное население. В Двапара-югу основное население кшатрии и вайши. А век Кали браманов совсем почти единицы. Кшатриев чуть-чуть побольше. Вайшни – и основное общество состоит из людей с качествами шудр. Не с внешностью, не с какими-то, с качествами шудр. То есть завистливые, лживые, властолюбивые, похотливые и так далее. Беспринципные, нерелигиозные, неспокойные и так далее. То есть очень много разных признаков существует. Итак, чтобы выйти из-под этого влияния, ведическая литература описывает эту Махамантру, махамантру. Она звучит так. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Так звучит эта звуковая вибрация. И она относится к области трансцендентальной звуковой вибрации. Сразу через ухо, влияющее на наш, в первую очередь, на нашу Вигьяна Майя Коша. Помните, я рассказывал, когда о молоке, Вигьяна Майя Коша. На нашу структуру, которую называют интеллектом. Не умом, а именно тонкой деятельностью ума, интеллектом. Дискриминировать, то есть ценности устанавливать. Итак, эта Хари Кришна Махамантра, сразу минуя чувства, ум и даже интеллект, чуть-чуть затрагивая интеллект, непосредственно начинает, говорит, воздействовать на наш эфир в сердце. Эфир в сердце. И этот процесс называется... Повторение Хари Кришна Махамантры Клешакхни. Вспомните, я вам рассказывал о Панча Клеше, о пяти причинах, по которым живое существо страдает. Помните? Первое – авидья, невежество в духовном отношении. Второе – результат – асмита шакти или аханкара, ложное эго. Помните, да, вот эти пять? Ложное стремление к материальному счастью и средствам его достижения. И следующее – ложная ненависть к ложным источникам страдания – вы помните, да, это все? Так вот, первым делом эта мантра начинает устранять эти пять основных причин. Помните, когда я объяснял, что нет смысла очищаться, если причина не устранена? Так вот, именно махамантра начинает в первую очередь воздействовать на наш эфир в сердце, меняя определенный вот этот процесс клешакни, то есть устраняя основные причины того, что мы здесь страдаем все. И совершаем глупые поступки, кого-то ненавидим, что-то у нас происходит, кого-то обвиняем, очень эгоистично поступаем и так далее. И как следствие этого процесса клешакни, человеческое сердце, оно высвобождается от этих неправильных представлений, и начинается процесс шубхада, называется, шубхада. Высвобождаются наши лучшие качества. И как только аханкара шакти ослабевает, то есть вот эта потенция ложного эго начинает растворяться, Значит, мы меньше себя начинаем отождествлять с грубым телом. Постепенно человек шудра постепенно отходит, проходит через вайша, кшатри и поднимается до чего? До качества брахмана. И говорится, в состоянии брахмана человек может понять смысл всей ведической литературы. До тех пор, пока у него нет этого качества брахманического, ему очень сложно понимать что-либо. Поэтому мы видим, что люди, когда говорят, а мы вот это практикуем, вот это лучше, и вот это истина. Вы можете сразу по этому учению определить, к какой категории относится их психологический темперамент. Кшатрия, брахмана, шудра или вайша. Эти учения для этих категорий, это учение для этих истинное писание, а эти для этих истина это. Поэтому Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита и Бхакти-йога предназначены только для высшего категории сознания. Высшей категории сознания. Это не элитарно. Любое живое существо обладает этим потенциалом. Просто нужно очиститься. Поэтому Бхакти-йога позволяет живому существу постепенно поднять человека через, в первую очередь, через повторение Хари Кришна Маха-мантры до этого возвышения. И говорится, что, если вы помните, вот здесь вот я стих зачитывал, что совместное воспевание, индивидуальное, называется джапа-медитация. Джапа означает воспевание Хари Кришна Маха-мантры. Медитация – это когда человек очень внимательно концентрирует в первую очередь свой слух, речь и осязание. Концентрирует на одной звуковой вибрации. Осязание, слух и речь. То есть вот он повторяет «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». И он должен очень внимательно сконцентрироваться на слушании своего произношения. Говорится, наш ум там, что мы слушаем внимательно. Если мы внимательно не слушаем, ум тут же убедит. Язык будет говорить, все здорово будет, прямо четко. Но если наше ухо не слушает то, что говорится, наш ум обязательно убежит в сторону. Обязательно. То есть без сомнения ум убежит. Поэтому, когда человек начинает повторять Хари Кришна Махамантру, он должен очень внимательно слушать. Очень внимательно слушать. Чтобы задействовать аспект осязания, ведическая литература описывает, у нас есть орган, вот, руки. По правой стороне идет духовная потенция, по левой стороне материальная потенция. Когда человек склаживает так руки, мудрое почтение, да, благоговение, смирение, это означает, что я все свое материальное употребляю в духовной жизни. То есть все, что у меня есть, я в служении тебе, Господь, готов задействовать. Это одно из видов почтения, выражение почтения. И когда люди, вот, допустим, друг другу выказывают почтение, они выказывают почтение атме, то есть душе, и сверхдуше, пребывающей в теле человека. То есть человеческое тело рассматривается возвышенными личностями как храм. Понимаете, да? Поскольку там присутствует, помимо еще самого живого существа, там присутствует параматма, сверхдуша. Поэтому человек выказывает почтение. Любому человеку, даже врагу можно выказывать почтение. Но не ему лично даже, а вы просто выказываете, потому что он тоже носитель так, сверхдуши. Итак, чтобы задействовать аспект осязания, у нас на руке 5 пальцев. По каждому из пальцев проходят определенные стихии. И каждый палец соответствует определенной стихии. Вы, может быть, видели там вот в йоге, там замыкают кольцо такое, там делают разные мудры, может быть, вы видели. Это называются энергетические символы, которые позволяют менять потоки разные энергетики в организме человека и связывать его с определенными стихиями и потоками во Вселенной, в космосе. И вот этот центральный средний палец представляет духовную потенцию, протекающую в нашем организме. Средний палец. Поэтому, может быть, кто-то из вас видел, что вот даже в христианстве Христос так вот пальцы держит. Видели, да? В Индии есть очень старая картина, которая около 4000 с лишним лет. Там Кришна рассказывает Бхагавадгиту Арджуне, и он также стоит, держит руку. Средний палец представляет живое существо, занятое кармической деятельностью. материальной деятельности. А центральный палец, что вся эта деятельность, плоды этой деятельности должны быть посвящены служению духовной цели, Богу. Поэтому есть вот эта мудра. И вот этот палец центральный, он... Поэтому Махамантра читается на четках. И также, если кто-то из вас знает какие-то такие тонкие вещи, что на наших ладонях, на кончиках пальцев правой и левой руки находятся рефлексогенные зоны, которые влияют на нашу систему тонкого мира. А значит, связаны с нашими определенными чакровыми системами, я вам рассказывал, да? И также связаны с определенными нашими качествами и способностями. И при определенном воздействии на эти можно регулировать какие-то вещи. И вот когда человек произносит Хари Кришна Махамантру, он задействует, во-первых, аспект осязания. Осязание, вот он читает, берет бусину в руку, вот этим пальцем не читается, мантра берет свой палец, и человек начинает произносить. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. То есть человек начинает повторять, и вот каждый раз, как он повторил мантру, он переходит на другую бусину, на другую, на другую. Один цикл вот этот должен равняться 108 повторениям. То есть в четках должно быть 108 бусин. И 109-я бусина, она обычно выделяется вот такой пипочкой или делается какая-то большая, 109-я бусина, она является как точкой отправления. На ней не читается Махамантра, на ней обычно читают Панчататва Пранаму. Я потом расскажу. Она звучит так. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда. Я потом, вы меня спросите. Но если человек не знает этой мантры, он просто может с этой большой точки просто читать Хари Кришна Махамантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И так далее. 108 раз это является одним циклом. Сразу мгновенно атакуются все эти наши 108 каналов, так сказать, и так далее, и так далее. То есть вот этот процесс клешакни начинается. И этот звук, поскольку он относится к природе трансцендентального звука, то есть нематериального звучания, он попадает в наше сердце. В наше сердце. И постепенно начинает устраняться, как ложное эго. Человек чувствует, что у него появляется желание духовной науки. Он прям будет чувствовать изнутри, что ему охота разбираться в этом во всем. В чем же смысл человеческой жизни? У него сразу ослабевает ложное эго. Что такое ложное эго? Телесные концепции уменьшаются. То есть, а раз телесные концепции – жадность, похоть, завистливость, гневливость и так далее, начинают устраняться эти качества. Он, значит, следующее. Там, желание материального счастья и средствам его начинает, поскольку он начинает понимать изнутри, что духовные это ценности более важные, значит, у него ослабевает этот материалистический принцип и средства. Следующее. Ложная ненависть к ложным источникам страдания. То есть он нормально начинает относиться как к друзьям, так и к врагам, поскольку он начинает понимать, что не они причина того, что что-то с ним происходит. И так далее. Человек. И самое последнее, если вы помните, меняются его желания и привычки, принесенные из прошлого. То есть человек очень серьезно, сильно меняется. И если человек начинает практиковать постоянно, ежедневно, я расскажу вам, как это делается, то все эти качества мы видим налицо. Практически вот все люди, которые вот за эти годы со мной сталкивались и которые начали практиковать, наркоманы, алкоголики, там, что у них только не было, все освободились от всех этих проблем. Даже вот чисто я говорю о таких материальных вещах. Они избавились. Нужно просто было это делать так, как сказали. И все. Люди решили столько проблем своих, даже чисто вот материальных. Отошли, конфликты разрешились разные. Там. Даже в материальном отношении они все оказались в выигрыше. Но целью этого повторения не является материальный выигрыш, естественно. А дальше, мы должны дальше шагнуть. Дальше. И как следствие этого... этой ступени начинается эта ступень, которую я говорил, называется шубхада, развитие хороших качеств. Чистота, милосердие, правдивость и аскетизм. Это четыре основные столпа религиозной деятельности. Чистота, милосердие, правдивость и аскетизм. Очень часто люди не могут понять, почему, допустим, Христос говорил, когда тебя ударили по правой, подставь левую. И люди говорили, что это за такая религия какая-то. Когда тебя ударили, надо же, так сказать, зуб за зуб, или даже, наверное, за зуб челюсть. А на самом деле, это очень хорошее понимание причинно-следственной связи, закона кармы. Закона кармы. А в Шримад-Бхагаватам есть такой стих, когда царь Парикшит встречает быка Дхарму. И бык Дхарма, он с перебитыми ногами. И царь Парикшит говорит: скажи мне, кто тебя обидел? И бык говорит ему: жертва, указывающая на того, кто совершил над ней деяние, ничем не лучше того, кто совершил это преступление. Ибо истинные мудрые, видящие истину, понимают, что нет причины, кроме их самих, в том, что с ними происходит. И царь Парикшит говорит: судя по всему, ты необычное живое существо. Так может видеть истину только мудрец. То есть, если что-то происходит, то мы породили это. И лучше просто, чтобы это произошло. Но еще лучше нейтрализовать эту деятельность. Для этого дана тапасия или так называемая ягья, жертвоприношение. Кришна в Бхагавадгите говорит: я дал вам эти жертвоприношения, будьте счастливы ими. Если вы откроете Бхагавадгиту, там есть такой стих: из всех видов жертвоприношений я джапа, воспевание святого имени. Говорится, чтобы очиститься от последствий греховной деятельности, и если вы помните, я зачитывал этот стих из Шримад Бхагаватам, где говорится, что человек, прибегнув к харинама санкиртаны яги, совместному воспеванию Хари Кришна мантры, может освободиться даже от греха убийства брамана и коровы. Что же говорить о других мелких грехах, как аборт там, или что-то, воровство и так далее. То есть существует самыми серьезными грехами считается убийство брамана и коровы. Все остальные греховные поступки считаются по сравнению с этими мелочью. Поэтому есть такой аспект проявления потенции Бога, который называется Говинда, защитник браманов и коров. Го означает корова. Тот, кто защищает браманов и коров. И во Вселенной самые тяжелые реакции несет человек, которому, как сказать, так неудача такая была, убить брамана или корову. И Кришна говорит, что в век Калли эти люди могут полностью нейтрализовать эти реакции. Что же говорить о других? Что они, повторение Хари Кришна мантры, нейтрализуют реакции даже убийства брамана и коров. Итак, все люди практически очень сильно привязаны к той деятельности, которой они занимались многие годы. И иногда человек говорит: я не смогу бросить курить, не смогу бросить пить, не смогу не заниматься сексом и не смогу прекратить кушать мясо. И в этом есть на самом деле такая, как сказать, полная убежденность, и в этом есть кое-какая справедливость, потому что от привычек очень сложно избавиться. Говорят, привычка – это вторая натура. Знаете, да? По привычке человек иногда просто делает грехи по привычке. Не потому, что ему хочется делать их, а просто по привычке. Так уже принято. То есть стереотип такой вырабатывается. И вот как раз ведическая литература объясняет, почему эта мантра называется маха-мантра. Поскольку она устраняет все эти проблемы. Вот даже вот мы сейчас здесь все сидим. Если вы начнете просто повторять Хари Кришна маха-мантру, то даже не сомневайтесь, если вы будете делать так, вот, как я буду вам рассказывать, вы станете вегетарианцами, бросите пить, бросите курить, у вас все эти ваши сексуальные проблемы начнут уменьшаться, все виды азарта, лжи. Каждый раз, раньше человек обманывает и даже не задумывается. А тут вот даже можно ничего не изучать, просто повторять эту мантру. И человек уже так раз соврал и думает: что ж наделал-то? Плохо же. И скажет: ты знаешь, я пошутил. Вы даже не представляете уникальные какие уникальные процессы происходят с человеком от повторения Харе Кришна Махамантры. Поэтому говорится, что в эту эпоху даже жители высших планетарных систем хотят получить рождение, потому что сейчас на планете начался вот этот золотой век, золотое вкрапление, Сатья-юга, век Кали. Миссия Гауранги, Господа Шри Чайтани Махапрабху. Говорится, есть такой стих: самые разумные из всех разумных века Кали примут миссию Харинама Санкиртана Шри Чайтани Махапрабху. Они очистят каждый город и каждую деревню. В каждом доме люди будут воспевать святое имя Господа и принимать остатки его пищи прасадом. Они будут читать Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам, и вся планета погрузится в процветание. 10 000 лет золотой век будет в обществе. И люди будут уходить, возвращаться назад к Богу. О каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. Вспомним такую библейскую историю. Когда Христа приколотили, то люди стали так говорить: «Спаси себя! Если пришел спасти нас, почему же себя спасти не можешь? Спаси себя! Спаси!» И говорится, сердца многих содрогнулись. Ибо поднял он очи к небу и вскричал: «Аллаи, Аллаи!» Что означало: «О Всевышний, о Всевышний! Отдаю душу тебе свою!» И в Бхагавад-гите есть стих: «О каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого бытия он достигает непременно». То есть весь результат – это полностью в момент смерти сконцентрировать свой ум на самой высшей природе, на Боге. И они его просили: «Ну, спаси себя, спаси». Как вы думаете, что он спасал? Тело? И есть это выражение, помните, да, библейское? Что толку, получив весь мир, потерять вечную душу? И многие не поняли и сказали: вот и не смог себя спасти. Как мы вчера с вами говорили, хлеб насущный не смог получить. И это зависит от уровня понимания. И когда человек настолько осквернен кармой, настолько осквернен своими неправильными желаниями, он даже не может понимать, о чем идет речь. Когда он видит каких-то святых, он не понимает их действий, и подходит и просит у них: «Благословите меня, чтобы я стал богатым. Благословите меня, чтобы у меня жена мне не изменяла. Благословите меня, чтобы я 8-й раз женился». И люди просят у святых всевозможные какие-то эти благословления, но все они не имеют ничего общего со святостью, с духовной жизнью. Духовная личность дает духовные благословления. Он может вам сказать: повторяй, Харе Кришна, и будь счастлив. Вернись назад к Богу. Вернись домой. Почему ты здесь страдаешь? Что ты еще здесь делаешь? Почему ты живешь как животное? Зачем тебе это? Мечом знания и отрешенности разруби узлы привязанности в своем сердце. Иначе ты будешь всегда в плену этой майи, иллюзорной энергии, самсара давана, круговорота рождения и смерти. Рождение, болезни, старость и смерть. Все. Поэтому Кришна говорит: ты возвратишься в мою вечную обитель, Голока Вриндавану, непременно, непременно. Заявляй каждому, что мой преданный никогда не погибнет. Сарва дхарман паритьяджа, мамекам шаранам враджа, ахам твам сарва папепьо, мокшаешьями машуча. Оставь все виды религии и просто предайся мне, и я избавлю тебя от последствий твоих греховных поступков. Не страшись ничего. Читаса сарва кармани, мои саньяси мат парах, будхи йогаму пашритья, мат читах сататам бава. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй лишь под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. Итак, говорится, что человеческая жизнь предназначена для постижения абсолютной истины. Веданта Сутра начинается с 1 стиха. Атату брама джигьяса. Наконец-то я получил человеческое тело, в котором я могу узнать об абсолютной истине. об абсолютной истине. Что же такое Харинама Санкиртана? Есть самый высший метод жертвоприношения для людей века Калли. Он называется «Совместное воспевание Хари Кришна Махамантры». Есть такое произведение, называется «Нарасимха Пурана». Нарасимха Пурана описывает, что в век Калли люди, находясь под влиянием грехов и демоничных живых существ, полностью сбиты с толку. Полностью сбиты с толку всевозможными лжеаватарами, мессиями и так далее. И говорится, что при одном звуке Хари Кришна Махамантры у них возникают проблемы. Это говорит о том, что эти люди очень неблагочестивы. И Харинама Санкиртана Яги, она позволяет людям усилить любой процесс очищения. Поэтому она рекомендована в нашу эпоху. Дается такой пример. Один тигр прыгает на 8 метров, два тигра прыгают на 16, три тигра прыгают 16 на 2, четыре тигра то на 2. И так постоянно увеличивается. То есть одна единица, общий результат увеличивает в два раза. Это объясняется в ведической математике, деятельность или природа духовной энергии. Поэтому говорится, что наличие одного чистого бхакты Господа во Вселенной может изменить ход всей истории всей Вселенной. Если их два, три, то все может меняться. Все может меняться. Поэтому и говорится, что на самом деле в мире какие-то еще пока хорошие события происходят только потому, что на этой планете еще остаются некоторые люди, которые поклоняются, искренне поклоняются Богу. Если мы возьмем какую-то религиозную систему, она существует только потому, что кто-то там есть искренний. Их не так-то много, но они есть. Поэтому вся система существует еще. И на этой системе могут паразитировать разные другие люди, которые уже превратились в негодяев. Но она существует только по причине того, что кто-то еще очень искренне следует ей. И их не так много. И ради этого вся остальная система поддерживается. Пока есть физическое присутствие искренних преданных, вся система будет поддерживаться. Как только они исчезнут, эта система автоматически разрушается полностью. До основания разрушается. Итак, Харинама означает святые имена Господа. Харинама. Нама – имя Хари. Это Хари – это Господь Кришна. Итак, Махамантра переводится. Харе относится к его потенции наслаждения. К его потенции наслаждения. Хари. Кришна означает верховный или всепривлекающий. Почему всепривлекающий? Потому что он является источником вечного наслаждения. Все привлекаются наслаждением, но никто не знает, где его источник. И источником наслаждения является Бог. Рама означает всерадующий. Итак, Махамантра переводится так. О всерадующий и привлекающий Господь! О внутренняя энергия наслаждения Господа! Займи меня преданным служением себе. И там есть такое понятие. Преданное служение должно быть лишено кармы, гьяны и йоги. Что это означает? То есть человек за это ничего не хочет, кроме преданности Богу. Он не хочет ни здоровья, ни денег, ни славы, ни почести, чтобы его там дочку куда-то устроили или его куда-то устроили. Он просто хочет преданности Богу. Поэтому, говорится, Харинама Санкиртана является самой чистой деятельностью, поскольку она не направлена на получение материального эффекта. Поэтому Кришна говорит Арджуне, если даже ты самый грешный из всех грешников, самый грешник на санскрите называется Маха-Моха, если ты даже самый грешный из всех грешников, взойдя на корабль трансцендентального знания, Дивья-Гьяны, ты успешно переплывешь океан мирского бытия. То есть Кришна рекомендует Арджуне сразу, даже независимо от его кармы, встать на трансцендентальный путь знания, Дивья-Гьян, трансцендентного знания, не какого-то материального или тонкого материального знания, или имперсонального, безличного брамана, брама-джойти. Он говорит сразу о Бхагаване. Шри Кришны. Итак, когда люди собираются вместе и поют Хари Кришна Махамантру, процесс клишакни настолько бурно начинает развиваться, то есть в каждом человеке, участвующем в киртане, что это рекомендовано для всех живых существ, проживающих в этот век Кали. И говорится, нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Дальше Кришна объясняет, что независимо от той религиозной системы и традиции, которой принадлежит человек, человек должен встать в Харинама Санкиртану Ягью. То есть он может оставаться в своей традиции, но он должен участвовать в воспевании Хари Кришна Махамантры в эту эпоху. Ибо только так он сможет полностью освободиться от последствий всех греховных поступков, независимо от кармы, и вернуться в конце жизни назад в трансцендентальный мир. И больше Кришна говорит, что такая личность больше никогда не рождается в материальном мире уже. Никогда. В этой тюрьме. Дурга-дхама. Дурга в переводе означает тюрьма, из которой очень сложно выбраться. Это одно из имен супруги Господа Шивы, Парвати. У него есть очень много имен. Это Махамая, она великая преданная Господа Кришны. Она испытывает здесь людей. Махамая, она это иллюзорная. И Кришна в Бхагавадгите говорит, это моя, очень трудно преодолеть эту мою божественную энергию, Махамаю. Но если человек встанет на путь бхакти, он с легкостью преодолеет ее. Поскольку говорится, что Махамая даже начинает служить преданным Господа, помогая им выбираться отсюда. Итак, я хочу вам рассказать, вот есть такой инструмент, он называется каратала. Такой вот звук. Этот предмет существует везде, во многих эзотерических системах, поскольку он ведический. И Кришна перечисляет, в Нарада Пуране он перечисляет музыкальные инструменты, которые удовлетворяют его. И наряду с виной там, и с многими инструментами он объясняет караталы. Если человек воспевает мою славу, моего имени, и при этом он играет на караталах, то я принимаю это как преданное служение, бхакти-йогу. Бхакти-йогу. То есть как высший верх совершенства этой деятельности. Что происходит? Если кто-то, может быть, слышал, я давал кое-какие другого уровня объяснения, то есть для людей, которые не очень хорошо понимают, что, как это делать. Караталы, говорится в одном описании, говорится, что караталы, оно разрезает эфир. Существует несколько уровней эфира, акаш, пракаш, викаш. И в эфире хранятся все наши, вся информация наших поступков, совершенных нами в прошлом. Также откладывается вся информация наших поступков, совершаемых сейчас, и это уже формирует наше будущее. Но в чем преимущество человека? Что человек, изменив свое настоящее, точно так же может нейтрализовать свое прошлое и полностью изменить свое будущее. Только лишь тогда, когда он прибегнет к знанию. Если он будет жить только в размерах викармы, если вы помните, я рассказывал, викарма означает греховная деятельность, то человек не сможет освободиться от последствий своей кармы. А когда человек спутан кармой, он не может задуматься о какой-то высшей науке. Его быт и проблемы что? Заедают. Кармические проблемы и быт. Вот все, что нам мешает идти к истине, это наша карма. Только туда пошел, ногу подвернул, только туда пошел, там что-то с соседями произошло, только туда пошел, болезни, на работу надо идти. Карма, в тисках кармы живое существо находится. И как только человек выходит из-под ляни, как у него высвобождается время для духов, для истинной деятельности, для истинной деятельности. И есть такая шлока Шримад Бхагаватам, где говорится, что когда человек начинает одухотворять свою деятельность, он выходит из власти обстоятельств. Вы замечали, да, что когда у нас что-то не получается, мы говорим, ну, обстоятельства помешали. То есть получается, что мы все в плену обстоятельств. А вот эти обстоятельства, это и есть карма наша. Мы в плену своей кармы и думаем, что мы свободны. Мы полностью пленники этих обстоятельств. И говорится, когда человек начинает возвышаться, то есть одухотворять свою жизнь, он постепенно выходит из-под власти обстоятельств, а потом он начинает господствовать над этими обстоятельствами. То есть он может их менять сам уже. Как и что? То есть независимым от этих обстоятельств. Это то, что я вам рассказывал, как называется раздел акарма, то есть выхода из-под влияния кармических реакций. Сначала происходит ослабевание, потом частичный выход, и потом человек уже регулирует. То есть своим поведением, своим контролем он регулирует. Он может не совершать греховных поступков, также он может не совершать и благочестивых поступков, чтобы не связать себя хорошими последствиями. В законе кармы говорится, что если человек совершает грех, он вынужден будет за него расплачиваться. Но если человек совершает хороший поступок, он вынужден будет получать награду. Его не отпустят, потому что скажут: как, ты куда собрался? Мы тебя еще не наградили. Он говорит: да я это пошел. Нет, нет, как пошел? Делал, на, получи, таков закон. Поэтому, помните, я вам рассказывал эту историю, как один мудрец говорит, существует три сосуда у Ананд. Один сосуд для греховных поступков, другой для благочестивых, а третий для вечных. Какой выбираешь, если понял мое учение? И он говорит: ну, конечно, для благочестивых. И он так на него смотрит: да, глуп ты, Ананд, так и не понял ты учение. Надо всегда идти путем вечных поступков, тех, которых ведут к вечности. Сат-чит-ананда, сат-чит-ананда, сат-вечность, чит-трансцендентальное знание и ананда – высшее духовное блаженство. И каждое живое существо по своей природе, все мы с вами являемся сат-чит-анандами. Но когда мы попадаем сюда, мы обуславливаемся и становимся великими. Мы становимся асат, ачит и ананда. То есть временными, не знающими ничего и еще страдающими. То есть противоположно. Сачит ананда, вечность знания и блаженства, переворачивается на временность, невежество и страдания. Итак, сейчас я вам расскажу, как делается харинама, харинама санкиртана, совместное воспевание. Два аспекта употребляются в харинама санкиртана яге, в этом жертвоприношении для века Калли. Первое – это воспевание Хари Кришна Махамантры совместное, а второе – это раздача прасада и употребление прасада, предложенной пищи Кришне, любой вегетарианской пищи, предложенной Господу. Это называется прасадом. При определенных мантрах говорится, тот, кто не получил прасада после харинама санкиртана яги, его яги считается прерванной, незавершенной, а значит, он не получает полного эффекта очищения. По воспеванию Хари Кришна Махамантры можно определить кармический статус человека, насколько он греховен и насколько он благочестив. Говорится, ибо люди века Калли так греховны, что при одном звуке Хари Кришна Махамантры у них возникают проблемы. У них возникают проблемы. То есть им это не нравится, что-то такое происходит с ним. Это говорит о том, что они очень слишком греховны. И также есть демоничные люди, то есть находящиеся под влиянием демоничных сил. У них вообще такие проблемы начинают. Я встречал людей, ну, потрясающие просто. Они вот слушали всю программу, нормально, пока вот рассказываешь там все это, они все воспринимают. И дело дошло до киртана. Я встречал таких людей. Вы даже не представляете, люди, они прям кричать начинали: уберите, уберите его. Человек даже сам не знал, что у него такие проблемы существуют. Именно по поводу Хари Кришна Махамантры. Хари Кришна Махамантры. Итак, я расскажу еще об одном знании. На наших ладонях и на наших стопах находятся линии судьбы и жизни, там, сердце, там, всех нашего прошлого, настоящего и будущего. Также это отражено на наших стопах. Также это отражено на нашем лице, на нашем теле, форме, цвет волос, цвет глаз, на нашем зрачке можно прочитать что угодно. По нашему уху можно понять, кто мы такие, по строению нашего слухового аппарата и так далее. То есть практически тело – это книга, написанная довольно крупным шрифтом для тех, кто умеет читать. Для тех, кто плохо читает, эта книга написана очень мелким шрифтом. Им нужны очки, знание какое-то. Очки – это как знание. То есть надо прибегнуть к какому-то такому приспособлению, чтобы разглядеть лучше, что же там написано обо мне, так сказать, или о нем. И так далее. Но для других, для слепцов, даже на ощупь непонятно, кто и что. Итак, при Харинама Санкиртан Яге рекомендуется хлопать в ладоши, слегка похлопывать в ладоши. Вот Шрила Прабхупада, он делал такой опыт, чтобы люди потом понимали, что происходит, поскольку в западный мир практически безбожники, все атеисты, и они не знают, как эти процессы происходят. Когда человек проводит ягью какую-нибудь, жертвоприношение, то изменяются его линии на руках и на стопах. Был один фотограф профессиональный, и он заснял руки одного человека. И человек в течение нескольких лет пел Харе Кришна мантру, то есть участвовал в жертвоприношениях, и потом через некоторое время опять отсняли его руки и увеличили. И вот здесь-то, когда взяли и на экране это совместили, они потрясены были. Там полностью были другие. Хотя с виду, вот когда так рядом, да, было то же самое. Но когда это сопоставили, полностью практически все эти вещи, они полностью изменились. Таким образом, что изменилось-то? Судьба. Судьба этой личности изменилась. Итак, есть такое качество, которое описывается как Хридая Пашу. Сердце, закованное в железо греховных поступков. Или называется стесненное сердце. Если мы вот на русском языке мы говорим, да, вот ты почему этого не делаешь? Человек говорит, я стесняюсь. Это вот сейчас, если мы разберем, например, чего ты стесняешься? Или что тебя стесняет? Как вы думаете, что стесняет человека? И это объясняется Хридая Пашу, сердце стесненное, закованное в железах прошлых греховных поступков. Хридая Пашу. И говорится, что при слушании Харе Кришна Махамантры человеческое сердце начинает, это вот железо или камень там его называют, Пашу тоже камень, как оно начинает расплавляться под влиянием вот этих вибраций. То есть вот этот процесс клешакни, уничтожаются эти клише наших греховных поступков в прошлом, они начинают нейтрализовываться. И второе, я обычно, когда люди, некоторые Хридая Пашу у них, то есть сердце сковано все-таки железом греховных поступков, или, так сказать, каменное такое сердце бывает. Поэтому иногда человек сразу не может настроиться, там смотрит, думает, как я выгляжу, вот сейчас на меня все смотрят, а я такой, как дурачок, так сказать, стою, пою, значит, видели бы сейчас меня мои дети, так сказать. Или там кто-то. Это, знаете, вот такой простой пример приведу, что такое Хридая Пашу. Вот очень многие люди, наверняка все прошли через это. Бывает такой всплеск религиозности вдруг. У каждого, даже у самого последнего там атеиста, коммуниста, хоть кого. Даже у демона бывает всплеск религиозности, когда он вдруг хочет предаться Богу. Вот так. Просто пойти повиниться и предаться, и так помолиться искренне. И, в общем-то, на это нет причин. Вот как вот говорят, совесть замучила, да, просто. То есть ничего, все бы так и могло продолжаться. Ну что-то вот, поскольку мы же души, и там вот это вот, совесть, говорится, это глаз сверх души. То есть нам говорит, а-ха-ха-ха-ха. Вот вы чувствовали, да, когда внутри там что-то сделаешь, и вроде как, ну ничего, а что-то изнутри, ай-яй-яй. И так раз сразу. И что-то такое мучить начинает. И вот такой пример таких вот, то есть это очень хороший импульс, он-то духовный импульс. И как люди на него реагируют из-за вот этого осквернения в сердце? Вот человек, представим, замучило его что-то такое, он решил помолиться, покаяться, вообще измениться, перерождение. Вы знаете, да, что покаяние на самом деле, это древнегреческое слово «пакос» означает перерождение. И покаяние выглядело как? Что человек полностью проанализировал всю свою греховную жизнь, и полностью хочет измениться. Он идет, говорит об этом, принимает указания, как ему действовать, чтобы этого больше не совершать, и больше никогда к ней не возвращается. Это называлось пакосом. То есть покаяние. До чего сейчас покаяние довелось? Вы приходите, говорите, что вы сделали, вам говорят, ну все, иди, все нормально. И вы идете, что делать? То же самое. То есть такой цирк, так сказать, происходит. Нету перерождения. То есть человек, почему называют двиджа? Двиджа, дважды рожденный, переродился человек, должен совершенно на другой путь встать, противоположный греховному, то есть праведный. И вот человек встал утром вот с таким настроением, прямо думает, все, пойду помолюсь, все это, все. Потому что глубоко в сердце, говорится, это знание присутствует в каждом живом существе. И глубоко в сердце каждый понимает, что он действует неправильно. Каждый. Просто иногда он привыкает к этому. И это становится нормой поведения, нормой жизни. Это самое страшное, когда грехи становятся нормой. И вот человек встает, бежит, берет там, допустим, представляете, деньги берет, да, и думает, сейчас прибегу в храм, пожертвую, так буду молиться. И вот он бежит, бежит, все, этот импульс нарастает, нарастает. И раз он увидел храм, и импульс так. Он видел, какие-то люди там стоят, он уже так, раз, стемп, думает, там знакомые есть, нет? Так, никого нет. Еще меньше. Потом он так раз заходит туда, на территорию, и так. Уже импульса почти нету. И когда он туда заходит, он так стоит, и люди же на него смотрят там, ну, кто пришел. Но люди-то не смотрят, что зачем ты пришел. Просто смотрят, и он думает, ой. И он так стоит, уже весь импульс исчез. Он постоял, даже рука не поднялась перекреститься. Он так стоит. И ушел. Вы замечали это такое? А изначальный импульс-то был такой сильный, что прямо казалось, что сейчас приду, упаду, там как начну. И все, он полностью загасился вот из-за этого качества. Поэтому, когда совершается жертвоприношение, ведическая литература говорит, что человек должен отбросить свои эгоистические наклонности. То есть в этот момент не думать, как он выглядит, как он душа. Говорится, что мы все на самом деле очень красивы. Душа очень красива. Ведическая литература описывает, как душа выглядит. У нее есть своя форма, ручки, ножки. Она очень прекрасна. Просто она очень маленькая. Здесь, в материальном мире, она очень маленькая, корпускулярная. Она очень красива. Это природа души, это же духовное. Мы-то сами красивые. Вот поэтому у нас у всех комплекс неполноценности. Когда мы смотрим в зеркало и думаешь, это же не я. Ну. Да? Вот на себя смотришь, думаешь, что это такое, это что, это я что ли? Но со временем, так, раз в зеркало смотришь, это я. Потому что вроде как уже такое, ну, обречение, то есть все уже, ну, чего что ты делаешь так? Да, привыкли уже, и думаю, ну, вот это вот я, такой вот, посмотрите. Я вот вчера себя по телевизору видел, и так тоже думаю, это не я, говорю. То есть, чтобы еще раз... Потому что мы-то не есть это тело. Мы не есть это тело, мы души. И мы выглядим совершенно по-другому. Поэтому мы выглядим, что человек встанет там возле зеркала, такой живот у него. Он думает, ну что ж такое, это же... Или встанет у него что-нибудь такое, ухо, он... Нет, я не такой, я лучше. Поэтому мы думаем так о себе, потому что это изначальная наша природа, она постоянно говорит... Вот ведическая литература также объясняет, почему мы не хотим умирать, потому что наша истинная природа – вечность. Мы не умираем, но мы, отождествляя себя с этим грубым материальным телом, оно-то подвержено, и мы думаем, что мы умираем. Поэтому так боимся, и сам страх смерти говорит о том, что он противоречит нашей истинной природе, этот страх смерти. Сейчас я вам расскажу. Вот о таком атрибуте. Вот вы видите, наверное, у меня на шее вот висят такие бусы. Ну, если их можно назвать бусами. Ну, так, наверное, в русском варианте можно так назвать. Это называется кантималы. Кантимала. Вот здесь есть у нас дырочка такая вот. Вот здесь вот у всех. Она называется канта на санскрите. Мала – это дерево туласи. Туласи. Ведическая литература описывает много историй, связанных с этим деревом. Это дерево растет в Индии, высоко в Гималаях, и также в некоторых местах оно существует, в некоторых дхамах, религиозных центрах. И ведическая литература описывает это дерево как самое могущественное дерево, которое очищает человека от последствий греховных поступков и закрывает его тхканту. Иногда мы можем видеть, как некоторые люди просто малу носят не на тхканте, а просто даже могут привязать и на руке где-то носить или что-то. Соприкосновение малы с телом очень благоприятно. Но особенно благоприятно, рекомендует ведическая литература, закрывать такими бусами тхканту. Когда человек еще недостаточно совершенен, считается, значит, два фактора есть ношения кантимала. Первый. Кантимала очищает человека, и кантимала также дает ему преданное служение. То есть это такой вид энергии проходит через это дерево. Он позволяет человеку быстрее, более интенсивно развивать потенцию преданного служения. И второй фактор кантималы связан с тем, что живое существо, недостаточно очистившееся, может быть вынуто из грубого материального тела в момент смерти через канту. Это обычно происходит через канту. Есть такие живые существа в тонком мире, которые называются ямадуты. Это слуги Господа Ямы, Ямараджа, или еще его называют Дхармарадж. То, что, может быть, кто-то читал, тот, кто судит, карма, заведует Дхармарадж, то есть повелитель и управитель этой кармы, он следит за этим законом. И вот у него есть такие живые существа, которые называют ямадутами. Если вы помните, я уже упоминал вам институт доктора Моуди, кто-то наверняка, вот, и другие институты, исследовавшие природу тонкой психики человека и посмертного опыта, очень много говорят об этих живых существах. Очень много говорят об этих живых существах тонкого такого, ну, мира, который мы простыми глазами или простые люди не видят этого. Эти живые существа вытаскивают тонкое тело человека через канту. И в Пуранах описывается, что если у кого-нибудь закрыта канта малой, то есть туласи, то ямадуты вообще не касаются тела такой личности. Не касаются, даже если эта личность очень греховна. И таким образом, когда мало закрывает канту, человек может просто переселиться в новое материальное тело в соответствии с законом кармы. То есть его не уводят на адские планеты. Это тоже одна из форм защиты для тех, кто обычно практикует. Но малу, кантималу рекомендуют носить всем. Рекомендуют. Верит человек, не верит, это очень благоприятно. И кантималу, если кто-то ее носит, ее ни в коем случае нельзя снимать. Ни в коем случае. Очень хорошо детям, умирающим одевать кантималу. И есть еще такое дерево, листочки этого дерева называются туласи. И ведическая литература говорит о том, что если любому даже человеку, который покидает тело, подложить под язык туласи, то этот человек обязательно родится человеком, независимо, какие он поступки совершал. Он обязательно родится человеком. То есть он никогда не станет в какую-то низшую форму, не попадет. Так же, как есть это. И также вторая природа этого дерева, оно дарит преданное служение Кришне. Поэтому преданные обычно, те, кто культивирует бхакти-йогу, они носят кантималы на шее, закрывая эту канту. Количество, можно любое количество, можно одну, две носить, можно три. Нет, сандал это сандал, а это туласи, это разные деревья. Есть дерево бо, баньян, есть сандал, есть туласи мало. Это разные деревья. Дерево бо, баньян, дерево ним, туласи, сандал, они тоже очень благоприятные. Но туласи более благоприятное дерево считается. Более благоприятное из всех. Ее так и называют Вринда, царица Вриндавана, туласи. Она Вринда Деви, туласи Махарани. Итак, в бхакти-йоге, чтобы усилить все эти звуковые вибрации, рекомендуется человеку постепенно, то есть начинается все с повторения, но он должен знать режим дня и каким образом действовать. Первое. В Бхагавад-гите объясняется, что даже по сну можно определить, в какой гуне находится человек, сколько он спит. Это тоже показатель его потенциала или коэффициента благочестия. Люди, находящиеся в гуне благости, успевают отдыхать и спят не более 6 часов в сутки. То есть это для них естественно. 6 часов в сутки – это человек, который находится в благости. И спит не так в смысле, что ему на работу надо идти. Так-то мы можем и 2 часа спать, когда мы там деньги зарабатываем, и надо куда-то идти, там что-то делать. А он на самом деле спит 6 часов, даже когда ему предоставляется возможность спать сколько угодно. За 6 часов он полностью высыпается и приступает к какой-то деятельности.